разрыв первой главы. Желательные вставки, лучшие отрывки по истории Ужгинского Кремля из книги «Звезда чертежей». В нем есть знаменитые башни Зелейная и Фроловско-Проезжая. Они служат славой для женщин, идущих по их ступеням, и место пребыванием бойцов за их странную веру. Плывут впереди Кремля реки и раскачиваются по области его леса. Страница 37. Сообщаю это я ритмической прозой. Два предмета гордости имеют его обитатели. Лица девушек, как северный жемчуг, брошенный на коралл, и сердца их вместе с тем щедры и милостивы. Вы встретите этих девушек на площади собора Петра Митрополита. Страница 42. Они держат горящий факел над глазами коня, и конь, ослепленный, бежит неимоверно быстро. Так в 2 часа они достигают возвышенностей, называемых Рокновологом, и 1 час скачут по плато горы, имеющей форму 2 сосков и называемой Тугова гора, и там есть посреди болот 2 слободы, Ловецкая и Пушкарская. Из болот вытекает река Ужга. Страница 54. Я встретил против Кремля на лугу, называемом Ямским, девушку. Я заметил, что у нее руки тоньше камыша и грудь, как спелые яблоки. Там дрались со мной кольчужные мастера, и когда я победил их, они предложили мне золото, и я отказался. Я по-прежнему шел с поднятым оружием, и они предложили мне книгу «Рудники драгоценных камней». И я опустил оружие, так как я не только воин, но и путешественник. Страница 79. Говорит беглый раб Андропко. Я пытался бежать, потому что... И тогда рассказал Хамсуль-Мулюк, плененный и заточенный в подвалах собора Петра Митрополита, рассказал со слов раба, как царь Петр строит в туманах подле Кремля большие ткацкие фабрики и как сгоняют к ним рабов. Страница 107. Теперь я гляжу вперед туда, где горе должно смениться новой встречей с возлюбленной. Сидя здесь, в подвалах монастыря, под собором Петра Митрополита, я написал книгу путей, царств, сообщений и знаний. Я пришел к выводу, что люди привержены негодованию, но разумный не должен поступать согласно виденному во сне. Я записал, что в Кремле много полезных товаров в лавках на площади и в подвалах под собором Петра Митрополита. По московской дороге есть веселые города. Идут подле Кремля водообильные реки с угрюмыми селами. В них есть удивительные особенности и вкусные плоды. Люди живут привольно и чтут предания. Монахи красноречивы и почтенны, но они тяжелы несколько на язык, и в мыслях их заметно хвастовство. Кирпичные колонны в их храмах искусно раскрашены. Митрополит имеет персидские ковры, много драгоценных камней, подушки из гагачьего пуха и из пуха птиц розового цвета, название мне неизвестного. Он имеет знаменитые шкуры соболей, куниц и горностаев. Глаза его от долгих молитв приобрели форму и цвет лимона. Страница 169. Кроме собора Петра Митрополита, видел я еще в Кремле монастыри Николая Мокрого Чудотворца и Марии Вешней. Видел и храмы Благовещения Пресвятой Богородицы в Васильевском стану, Воздвижения Честного Креста Господня у Неропольского Быстрица, всех святых в Заровье, Ильи Пророка на Пробойной улице, Пятницы Великомученицы в Калашной Слободе. Все же иные храмы не смог осмотреть, и есть их многое множество. Мы, люди Дарваза, мастера разноцветных рубах с узорами, торопились уехать. Страница 333. Хоть конь мой был неподвижен, и уши его были как копья, и весь Кремль спал, но я не был глух. Я слышал, как стремена врагов издавали легкий звон, и я поспешил воспользоваться молодостью и славой девушки. Была она бела, как хлопчатник. Страница 420.